Глава 14. Дональд Уэр, плохой пловец, не принимал участия в этом состязании, но зато после обеда он, к досаде Грэхэма, совершенно завладел хозяйкой и не отпускал ее от рояля. С обычной для посетителей большого дома бесцеремонностью наехали новые гости. Адвокат Адольф Вейль, приехавший переговорить с Диком по поводу одного иска о правах на воду, Джереми Брэкстон, только что приехавший из Мексики, старший директор принадлежащих Дику золотых рудников, запасы которых, по мнению Джереми Брэкстона, были по-прежнему неистощимы. Эдвин О'Хей, рыжеволосый ирландец, музыкальный и театральный критик, и Чонсей Бишоп, издатель и владелец газеты «Почта Сан-Франциско», школьный товарищ Дика, как узнал потом Грэхэм. Дик засадил часть гостей за азартнейшую игру в карты, которую он называл «роковой пятеркой». Игроки доходили до страшного возбуждения, но их высший проигрыш не превышал 10 центов, а банкомет мог в крайнем случае проиграть или выиграть 90 центов, причем вся партия длилась не больше 10 минут. Эту игру устроили за большим столом в дальнем конце комнаты. Игра сопровождалась шумом и возгласами по поводу занимаемых друг у друга маленьких сумм и размена денег. Играли 10 человек, и за столом было тесно, поэтому Грэхэм от игры отказался и только иногда ставил на карты Эрнестины, все время посматривая на другой конец длинной комнаты, где Паула Форест и скрипач углубились в сонаты Бетховена и балеты Делиба. Брэкстон просил повысить максимальный выигрыш до 20 центов. И Дик, которому крайне не везло, он успел даже при таких ничтожных ставках проиграть $4.60, жалобно требовал сделать сбор в неприкосновенный фонд, чтобы было чем заплатить завтра за освещение и уборку комнаты. Грэхэм, проиграв с глубоким вздохом свою последнюю мелочь, заявил Эрнестине, что пройдется по комнате для перемены счастья. «Я это предсказывала», — вполголоса заметила Эрнестина. «Что?» — спросил он. Она многозначительно посмотрела в сторону Паулы. «Теперь я тем более пойду туда», — возразил он. «Не смеете отказаться от вызова?» — подтрунила она. «Если бы это был вызов, я бы на него ответил». «В таком случае я бросаю вам этот вызов». Он покачал головой. «Я уже раньше решил туда идти и выжать оттуда скрипача, и ваш вызов уже не может повлиять на мое решение. Кроме того, мистер О'Хей ждет вашей ставки». Эрнестина спешно поставила свои 10 центов и даже не заметила, проиграла она или выиграла. До того напряженно следила она за Грэхэмом, направлявшимся в другой конец комнаты, хотя отлично видела, что Берт Уэнрайт, в свою очередь, следит за ней и за направлением ее взгляда. Однако ни она, ни Берт, ни вообще никто из играющих не заметили, что Дик, потешая играющих всякими шутками и остротами, вызывая их непрерывный смех и весело блестя глазами, тоже не пропустил ни одной подробности этой побочной игры. Эрнестина, чуть выше ростом, чем Паула, но обещавшая в будущем большую полноту, была цветущей светлой блондинкой с тонкой и прозрачной кожей, окрашенной нежным румянцем, какой бывает только в 18 лет. Казалось, можно было проникнуть взором в бледно-розовую ткань ее кожи на пальцах, шее и щеках. И Дик не мог не заметить, следя за ней и тем, как она смотрела на пробиравшегося вдоль стены Грэхэма, что эта нежная розовая кожа вдруг приобрела более горячие тона. Дик понял, что в девушке проснулась какая-то мечта, но не мог еще понять, какая. А Эрнестина, охваченная странными чувствами, видела в движениях этого высокого белокурого человека с гордым поворотом головы, со свободно развивающимися, выжженными солнцем золотисто-песочными прядями волос, что-то царственное. И в ее трепещущих пальцах в первый раз возникло желание приласкать эти волосы, эти волнистые пряди. Паула, спорившая со скрипачом о Гарольде Бауэре, тоже следила за тем, как Грэхэм шел к ней, и тоже отметила особое изящество его движений, гордую посадку головы, волнистые волосы, нежный бронзовый загар щек, великолепный лоб и удлиненные серые глаза с несколько тяжелыми веками и мальчишески угрюмым выражением, сменившимся приветственной улыбкой, когда она взглянула на него. Она не раз обращала внимание на его улыбку. В ней было какое-то особое, неотразимое очарование. Товарищеское, доброе, приветливое, она отражалась в его глазах радостным сиянием, а около уголков рта появлялись маленькие, веселые, трогательные морщинки. Улыбка эта тотчас же вызвала ответную улыбку у окружающих, и Паула почувствовала, что она улыбается ему, продолжая излагать Уэру свои возражения против преувеличенной оценки Бауэра. Затем, исполняя, по-видимому, просьбу Уэра, она заиграла венгерские танцы и привела в восхищение своей игрой Грэхэма, усевшегося с папиросой в угол дивана у окна. Он поражался разнообразию ее способностей, восхищался этими тонкими пальчиками, укращавшими франта, рассекавшими подводные глубины и смыкавшимися во время прыжка с 40-футовой высоты над головой купальщицы, чтобы защитить ее от удара о воду. Из приличия он посидел около рояля Паулы несколько минут, возвратился к столу играющих и привел их в дикий восторг, непрерывно проигрывая с хорошей разыгранной страстью и отчаянием 10-центовики счастливому и гордому директору из Мексики. Позднее, когда игра кончилась, Берт и Люд Дестен испортили Паули адажио из патетической сонаты Бетховена, иллюстрируя его какой-то чудовищной пантомимой, названной Диком «Любовь на буксире», и довели Паулу до того, что и она, наконец, расхохоталась и бросила играть. Составились новые группы. Вейль, Рита, Бишоп и Дик засели за бридж. Дональду Уэру пришлось уступить свою монополию над Паулой молодежи, явившейся к роялю под предводительством Джереми Брэкстона. Грэхэм и О'Хей уселись в оконной нише и принялись беседовать о критике. Молодежь хором спела гавайские песни, а затем пела Паула под собственный аккомпанемент. Она исполнила несколько немецких любовных песен, причем пела, по-видимому, для окружающей ее молодежи, а не для всего общества, и Грэхэм почти с радостью сказал себе, что он, кажется, нашел и в ней недостаток. Пусть она замечательная пианистка, прекрасная наездница, пусть хорошо ныряет и плавает, но она не певица. Однако ему вскоре пришлось изменить это поспешное мнение. Она оказалась певицей. Настоящей певицей. Правда, голос у нее был небольшой, но нежный и гибкий, с тем же теплым трепетом, который очаровывал и в ее смехе. Если ему не хватало силы, то это искупалось верностью, выразительностью, чуткостью понимания, художественностью передачи. Самый характер голоса, тембр его действовал неотразимо. Голос истинной женщины, насыщенной страстью, изобличающий бурный темперамент, сдерживаемый лишь сильной волей. Поражало также и умение певицы, хорошо понимающей особенности своего голоса, искусно пользоваться им, не напрягая его. В этом сказывалось настоящее мастерство. И в то время, как Грэхэм кивал О'Хей в ответ на его маленькую лекцию о состоянии современной оперы, не слушая его, он спрашивал себя, владеет ли Паула и в более глубокой сфере чувства и страсти своим темпераментом с таким же совершенством, как и в искусстве. Он искал ответа на этот вопрос из любопытства, как он уверял себя, но на самом деле здесь играло роль не одно любопытство. В нем было затронуто нечто гораздо более глубокое, чем любопытство, нечто заложенное с незапамятных времен в существе мужчины. И это внезапное соблазнительное желание заставило его задуматься и оглядеть длинную комнату, высокий потолок с огромными балками и висячую галерею, увешанную трофеями, собранными со всех концов света, и, наконец, самого Дика Фореста, хозяина всех этих материальных благ, мужа этой женщины, игравшего сейчас в бридж так же, как и он работал, от всего сердца, и громко смеявшегося над Ритой, пойманной в каком-то плутовстве. Грэхэм имел мужество никогда не бояться последних выводов. За всеми этими вопросами и абстрактными рассуждениями стояла живая женщина, такая блестящая и восхитительная, такое полное воплощение истинной женственности, как Паула Форест. С первого мгновения, когда его потрясло появление Паулы на тонущем жеребце, она словно околдовала его мужское воображение. Конечно, он был меньше всего новичком в том, что касалось женщин, и он обычно держал себя как человек, уставший от их убогого однообразия. Набрести на незаурядную женщину было для него все равно, что найти великолепную жемчужину в лагуне, опустошенной многими поколениями искателей жемчуга. «Рады видеть, что вы еще живы», — засмеялась Паула, обратившись к нему. Она собиралась уходить с Люд спать. Между тем составился новый бридж. Эрнестина, Берт, Джереми Брэкстон и Грэхэм, а О'Хей и Бишоп уже склонились над шашками. «Наш ирландец на самом деле очарователен, только ему не надо давать садиться на его конька», — продолжала Паула. «Конек, по-видимому, музыка», — сказал Грэхэм. «Да, тогда он становится несносным», — заметила Люд. «Это единственная вещь, в которой он действительно ничего не понимает. Можно с ума сойти». «Ничего», — заметила Паула. «Вы все будете отомщены. Дик только что мне шепнул, чтобы я на завтрашний вечер позвала философов. А вы знаете, как они рассуждают о музыке? Музыкальный критик — это их законная добыча». «Терренс сказал на днях, что для этой дичи запретного времени нет», — добавила Люд. «Терренс и Аарон доведут его до того, что он запьет», — засмеялась Паула, не говоря уже о Дархиале с его цинической теорией искусств, которую он, конечно, в опровержении всего, что скажет критик, ухитрится применить и к музыке. «Сам-то он не верит нисколько в эту теорию и говорит о ней не с большей серьезностью, чем танцует свой дикий танец. Помните прошлый раз? Это его манера веселиться. Он такой глубокий мыслитель, что надо же когда-нибудь и пошутить». «А если О'Хей опять сцепится с Терренсом?» — сказала Люд. «Я уверена, что Терренс возьмет его под руку, спустится с ним в буфетную и разгорячит его такой невообразимой смесью напитков, который он никогда, наверное, не пил. А в результате мы получим на другой день больного О'Хея», — продолжала болтать Паула. «Я ему непременно скажу, чтобы он это сделал», — воскликнула Люд. «Вы не думайте, что мы такие дурные», — запротестовала Паула, обращаясь к Грэхэму. «Просто это общий дух нашего дома. Дику шалости нравится, и он сам постоянно устраивает всякие шутки. Это его способ отдыхать. Я уверена, что это все Дик придумал относительно буфетной. Потом шепнул Люд, а Люд решила подбить Терренса. «Ну-ка, сознайся, Люд!» «Ну что ж я могу сказать?» — отвечала Люд глубокомысленно. «Да, мысль принадлежала не мне одной». В эту минуту к ним подошла Эрнестина и завладела Грэхэмом. «Мы все вас ждем. Мы сняли карты, и вы мой партнер. Кроме того, Паула собирается спать. Пожелайте ей спокойной ночи и пойдемте». Паула ушла к себе в 10 часов, но бридж продолжался до часу ночи. Дик, по-братски обняв Эрнестину, проводил Грэхэма до поворота в его сторожевую башню и, пожелав ему спокойной ночи, пошел проводить свою юную сестренку до ее комнаты. «На одну секунду, Эрнестина», — сказал он, прощаясь с ней и глядя на нее смеющимися серыми глазами, но голос его звучал серьезно и предостерегающе. «Ну, что я еще наделала?» — шутливо проворчала она, капризно сдвинув брови. «Ничего. Пока. Но лучше и не начинайте, а то разобьете себе сердечко. Вы совсем девочка, 18 лет, милая, очаровательная девочка, такая, на которую всякий мужчина обратит внимание. Но Эван Грэхэм не всякий». «О, не беспокойтесь обо мне, пожалуйста. Я сама знаю, как себя держать», — вспыхнув, заявила она с легкой досадой. А все-таки выслушайте меня. В жизни каждой молодой девушки наступает такое время, когда пчела любви начинает очень громко жужжать в ее хорошенькой головке. Тут-то и нужно стараться не ошибиться и не влюбиться в того, в кого не следует. Пока вы в Эвана Грэхэма еще не влюбились, так старайтесь и впредь в него не влюбиться. Он не пара вам, да вообще не пара никакому молодому созданию. Он пожил, много пережил и, вероятно, давно забыл и о романтической любви, и о юных птенчиках, и вообще обо всем том, что вы узнаете, может быть, прожив 10 жизней. Если он снова когда-нибудь женится... «Снова?» — прервала она его. «Он, милая, больше 15 лет как овдовел». «Ну так что же?» — задорно спросила она. «А то», — спокойно продолжал Дик, — «что он уже пережил свой юношеский роман. И какой восхитительный роман! И раз он за эти 15 лет не женился вторично, значит, он не может забыть свою утрату», — прервала его опять Эрнестина. «Но это еще не доказывает». «Значит, он пережил юношеский период увлечений», — настойчиво продолжал Дик. «Нужно вглядеться в него попристальней и понять, что у него, конечно, не было недостатка в подходящих случаях, и что не раз взрослые умные женщины пытались сломить его упорство. Но до сих пор ни одна не поймала его. Что ж касается молоденьких девушек, то вы сами знаете, как они гоняются за таким человеком целыми стаями. Обдумайте все это и сберегите свое сердце. Если вы не дадите своему сердцу разогреться, вы спасете его от будущего неизбежного охлаждения». Он взял ее руку в свою и ласково привлек ее к себе, обняв другой рукой за плечи. Наступило молчание, и Дик старался угадать, о чем думает Эрнестина. «Вы знаете, мы прожженные старики», — начал он, полуизвиняясь, полушутливо. Но она резко передернула плечами и крикнула. «Только такие и заслуживают внимания! Молодые люди, эти наши сверстники, совсем не интересны. Они полны жизни, как же ребята, поют и танцуют, но в них нет ничего серьезного, ничего большого. Они не производят на девушку впечатление умудренности, силы, ну, словом, настоящей мужественности». «Я понимаю», — пробормотал Дик. «Но не забудьте, пожалуйста, взглянуть на дело и с другой стороны. Вы, пылкие молодые создания, должны производить на мужчин нашего возраста такое же впечатление. Они могут видеть в таких, как вы, игрушку, развлечение, прелестное существо, которое приятно научить каким-нибудь легким сумасбродством, но не подругу, не равную себе, с которой можно делиться всем. Жизни надо учиться. И они ей научились. Некоторые, во всяком случае. Но такой птенец, как вы, Эрнестина, чему вы успели научиться? Расскажите мне, вдруг сказала она быстро, почти трагическим тоном, про этот дикий юношеский роман тогда, 15 лет назад. 15? Быстро ответил Дик. Нет, не 15, 18. Они поженились за 3 года до ее смерти. Они были обвенчаны в английской церкви пастором и стали супругами тогда, когда вы с первым плачем вступали в мир. Вот и разочтите. Да-да, продолжайте, нервно торопила она его. Какая она была? Ослепительная красавица. Золотисто-смуглая или матово-золотая, смешанной крови, полинезийская королева. Ее мать царствовала до нее, а отец был настоящий английский джентльмен и ученый, получивший образование в Оксфорде. Ее звали Номар. Она была королевой острова Хуахоа и дикаркой, а Грэхэм был так молод, что мог сделаться таким же дикарем, как и она, если не больше. Но в их браке не заключалось ничего низменного. Он был не нищий авантюрист. Она принесла ему в приданое свой остров и 40 000 подданных. Он принес ей свое весьма значительное состояние и построил дворец, какого никогда не было и не будет на островах Южных морей. Настоящая туземная постройка из обтесанных стволов, связанных кокосовыми волокнами с травяной кровлей. Казалось, что дворец вырос из острова, что он, как дерево, пустил в его почву свои корни, и что он был его неотделимой частью, хотя Грэхам и выписал архитектора Хопкинса, создавшего этот дворец из Нью-Йорка. Жили они по-царски. У них была собственная яхта, дача в горах и лодочный сарай, тоже настоящий дворец. Я был в нем. Там давались большие пиры. Впрочем, уже после них. Но Мар умерла. Грэхам исчез неизвестно куда, и на острове правил родственник Номар по боковой линии. Я говорил вам, что Грэхам сделался еще большим дикарем, чем она. Они ели на золоте. Да разве все перескажешь? Он был совсем мальчиком еще. Она тоже дитя полуангличанка, полуполинезийка и полноправная королева острова. Это были два прекрасных цветка, двое чудесных детей из волшебной сказки. И... видите ли, Эрнестина, годы прошли. Грэхам давно оставил страну молодости за собой. Чтобы теперь покорить его, нужна совершенно особенная женщина. Кроме того, он разорен. Хотя он и не мотал денег. Здесь виновата несчастливая судьба. Да, Паула больше подходила бы к нему, задумчиво проговорила Эрнестина. Да, конечно. — согласился Дик. — Паула или другая женщина в ее роде привлечет его скорее, чем все прелестные молодые девушки вместе взятые. У нас старшего поколения есть, знаете ли, свои идеалы. — А мне, значит, придется довольствоваться юнцами, — вздохнула Эрнестина. — Пока да, — усмехнулся он. — Но помните, что ведь и вы со временем вырастете, и можете стать замечательной, зрелой женщиной, способной победить в любовном состязании даже такого человека, как Эван. «Но ведь я задолго до того буду замужем», — разочарованно протянула она. «И это будет очень хорошо, дорогая. А пока спокойной ночи. И не сердитесь на меня, хорошо?» Она трогательно улыбнулась и, покачав головой, протянула ему губы для поцелуя. На прощание она сказала: «Я не буду сердиться, но при условии, чтобы вы показали мне дорогу, которая меня приведет когда-нибудь к сердцу таких стариков, как вы и Грэхам». Дик, гася по пути электричество, отправился в библиотеку и, отбирая книги по механике и физике, улыбнулся довольной улыбкой, вспоминая свой разговор со свояченицей. Он был уверен, что заговорил с ней о Грэхаме как раз вовремя. Но, поднимаясь по скрытой за книгами винтовой лестнице, ведущей в его рабочий кабинет, он вдруг вспомнил одно замечание Эрнестины и сразу остановился, прислонившись плечом к стене. Паула больше подходила бы к нему. «Осел!» — засмеялся он затем и пошел дальше. «А еще 12 лет женат!» Он не вспоминал об этом до тех пор, пока уже в постели не взглянул на свои барометры и термометры, занявшись интересовавшим его вопросом о применении электричества. Посмотрев на барометр, он устремил свой взгляд на темный флигель по ту сторону двора, чтобы узнать, спит ли Паула. И в эту минуту снова вспомнил восклицание Эрнестины. Еще раз назвав себя ослом, он стал пробегать оглавление книги и закладывать спичками нужные ему страницы.